49. Женя. Нервничая, меряю шагами коридор перед смотровой. Там за дверью с матовым стеклом моя Юля. Над ней и малышом колдуют несколько врачей. Сергей прислонился к стене плечом, прикрыл глаза. Тоже переживает. Я виноват больше. Взрослый мужик, а веду себя как ревнивый идиот, в то время как моя женщина беременна, и ее надо беречь. Почему Юля просила о помощи? Останавливаюсь напротив него. Пес мой выл. Она решила, что мне плохо стало. А я по делам ушел. Его одного оставил и телефон дома забыл. Вот и... Разводит руками. Ладно. С натяжкой версия принимается. Ну, блин. Они обнимались. И, возможно, даже сосались. Нет, Юля не могла его целовать. Она меня любит. Или нас обоих? Не верю, она не такая. Но ты, Жека, ненадежный, несерьезный раздолбай, а он взрослый, сдержанный и надежный. И Юля знает это, чувствует, видит. Если она выберет его, тебе придется уйти в сторону. Что, сложно было сказать ей, что любишь? Она же девочка, ей нужны слова и поступки. А у тебя поступки, конечно, есть, ого-го, какие... А последствия вообще зашибись. Из смотровой, переговариваясь, выходят врачи. Вроде на позитиве. За ними медсестра. Скользит взглядом по мне и Сергею. Кто отец? Я. Отвечаем синхронно и одновременно с ним делаем шаг к женщине. Она удивленно таращится из-под очков на нас обоих. По очереди. Я. Выступая вперед, закрываю спиной папашу. Удовлетворенно кивает. Зайдите. Евгений, подожди. Хватает меня за локоть Сергей. Надо поговорить. Дайте нам одну минуту, пожалуйста, просит женщину. Это важно. Смотрит на меня требовательно. Даю знак медсестре, что задержусь. Ну? Внутренне ощетиниваюсь и готов к борьбе за свою Юльку. Сергей лезет в карман, достает свернутый в четверо лист, протягивает мне. «Что это?» — хмуро смотрю на бумагу, сомневаясь, надо ли мне знать, что там. «Посмотри, сегодня получил». Разворачиваю. Результат анализа ДНК. Заголовок. Вероятность отцовства 99,996% заключение. Внутри болезненно рвется какая-то струна. И что-то важное будто ускользает из моей жизни. Ясно. Что в этом случае говорят? Поздравляю. Что тебе ясно, Евгений? Что ты отец ее ребенка. Как она и сказала. Только я все равно на ней женюсь. Припечатываю листом ему в твердую грудь. И ребенка на себя запишу, а ты иди лесом. Улыбается придурок. Головой еще качает. Смешно ему, блин. Это ты правильно решил про женитьбу. Юля хорошая девушка. Без тебя знаю. Евгений, вижу, ты ничего не понял. Да где уж мне, психую. Я отец Юли. Мне пух. Осекаюсь. Что? Как это? А вот так. Читая внимательнее, опять сует мне анализ. Отупев от новости, пялюсь на текст. Я не знал о ее существовании. Даже не догадывался. Она просто очень похожа на женщину, которую я любил в молодости. А когда Юля сказала, что ее мать зовут Ольгой, я подумал, а вдруг? Решил сделать тест. И вот сегодня результат получил. Сам еще не верю, что это правда, что у меня дочь есть. Проседает его голос. Юля знает? Поднимаю на него взгляд. Машет отрицательно. Не знаю, как сказать. Волноваться ей теперь нельзя. Юлин телефон в моем кармане звонит. На экране высвечивается «Мама». По собственному опыту знаю, что мамам лучше отвечать. «Здравствуйте, Ольга Викторовна». Принимаю вызов. «Это Женя. Помните меня?» «Женя? Конечно, помню. А где Юля?» Взволнована. «С ней все хорошо?» «Все хорошо, а она просто спит». Выбираю оптимально спокойную версию. «А мне что-то тревожно стало. Дай, думаю, позвоню». «Дай мне», — протягивает руку Сергей. «Отдаю телефон». «Оля, здравствуй. Это Сергей Никонов. Помнишь меня?» Отходит к окну. Чумной и ошалевшей захожу в смотровую. Ширма наполовину скрывает от меня любимую. Юля полулежа на кушетке медленно одевается. Врач за столом пишет что-то в историю. Медсестра убирает инструменты, тонометр и прочее. Упаковывает в чемоданчик переносной аппарат УЗИ. «Анна Николаевна, тут муж к пациентке». Врач мазнула по мне строгим взглядом. «Присядьте», — указала на стул возле стола. Сама вернулась к записям. Но вместо того, чтобы сесть, куда указали, я подхожу к Юле, присаживаюсь на край кушетки. Она бледная и настороженно наблюдает за мной. На сгибе локтя ленточка бинта после инъекции. Подзатыльника мне мало за то, что я натворил. За то, как обижал эту прекрасную, ранимую и такую сильную девушку. Прости меня. Щекой прижимаюсь к ее щеке. Втягиваю такой родной и любимый запах яблока и клубники с примесью медицинского спирта. «Все хорошо, Женя», — шепотом отвечает, ласкаясь. «Молодые люди, мы вам не мешаем? Нет?» — спрашивает строго врач. «Нет-нет, вы пишите, не отвлекайтесь». Не оборачиваюсь. Медсестра хихикает. Затылком чувствую, как недовольно закатывает глаза доктор. «Ты как, маленькая моя?» Целую Юлины пальчики. «Уже хорошо, обошлось». Глаза любимой наполняются слезами. «Я очень рад, что все обошлось. Прости за ту сцену. Я не разобрался, вскипел. Обещаю, больше такого не повторится». «У меня с Сергеем ничего не было. Он просто друг, понимаешь?» Ловит эмоции. «Понимаю. Ты мне веришь?» «Конечно, верю, любимая. Он дал добро на нашу свадьбу. Ты же выйдешь за меня замуж?» «На месяц?» Чуть подвисаю, не понимая, при чем тут месяц. Доходит. «Эй, никаких месяцев. Только навсегда». «Тогда я согласна?» «Yes». «А мне сказали, что у меня, у нас, будет девочка», — робко улыбается. «Ух ты!» Горло вдруг подкатывает ком, мешает дышать, в висках стучит. «Девочка! А, девочка! Это моя дочь! Дочь! Моя! Охренеть!» В памяти вспыхивает фотография из Юлиного альбома, где она маленькая, с бантиками, в пышном платьице и гольфиках. «Принцесса! Яна?» Я передумала насчет Яны. Аленкой хочу назвать или Настенькой. Пусть будет Аленка. Алена Евгеньевна. Красиво. Правда? Подтверждаю кивком. Горло все еще сжато тисками. И от осознания, что с малышом все в порядке, то есть с малышкой, и от того, что у нас будет девочка, дочь. В груди разрастается огромный шар счастья. «Как твой отец?» Заглядывает в мое ошалевшее лицо Юля. Ему уже лучше. Инфаркт не подтвердился. Я ему о тебе уже рассказал. А он немного испуганно. Рад. Выпишут, вас познакомлю. Молодые люди, вы слышите меня или мне попросить папашу удалиться? Возмущается за моей спиной врач. Простите, строю ей виноватые глазки. Юля прячет лицо, уткнувшись мне в плечо. «Повторите, пожалуйста». «С мамочкой и ребенком все хорошо. Тонус сняли», — терпеливо повторяет женщина. «Оставим у нас на пару деньков. Покапаем». «Пару деньков?» «Мамочке покой нужен. Сейчас ее в палату переведем. Завтра приходите». И запомните, никаких волнений. В коридоре слышен какой-то шум, женские возгласы. «Что там такое?» — встает из-за стола доктор. «В палату врывается настоящий ураган!» «Я должна знать, что с моим внуком!» — гремит на весь кабинет мать. «Женщина, вы кто? Тут вообще-то смотровой кабинет и идет прием!» «Я бабушка, я имею право!» «С твоей внучкой все хорошо, мама!» — привлекаю ее внимание. Она, наконец, замечает нас. «Внучкой?» — оседает она на кушетку напротив. «У нас будет девочка?» — растроганно зажимает рот рукой. «Накапайте ей тоже успокоительное, пожалуйста!» — прошу медсестру. «Вообще всем накапайте!»